Я, прочитав записку, сначала поулыбалась, а затем, прикинув, сколько подобных флаконов по всему Союзу могут произвести, задумалась. Я уже несколько раз замечала в хозяйственных магазинах щелочь в полулитровых полиэтиленовых флаконах, да и вроде кое-какие лекарства тоже начали в пластиковых бутылочках выпускать, и, так и не сумев подсчитать возможные прибыли, решила, что пяток Волк девушкам подарить точно стоит. Такой расход на общем фоне я, скорее всего, просто не замечу. А вот что делать с Леной, я пока не придумала, так как она давно уже сказала, что от меня она даже подарки на день рождения дороже червонца не имеет права принимать. Хорошо, что это ограничение хоть на цветы не распространялось, да и на тортик тоже вроде никто внимания не обращал. А 15 февраля Лена еще раз приехала за мной, на этот раз на Волге, и сказала, что карантин закончен. Уточнила официальную легенду. По ней у товарища чума не подтвердилась, просто очень странная аллергия у него была на орехи кашью. А на мой прямой вопрос она ответила уклончиво. Мы разобрались, виновные обнаружены и уже наказаны, у нас думают, что больше тебе ничего уже не грозит. Да, давно спросить хотела, а ты из пистолета стрелять умеешь? Из ружья умею, из духовушки. В тире неплохо вроде стреляла. А что, нужно и пистолет осваивать? Нет, я просто спросила. Ту совещание было по этому поводу, Павел Анатольевич сказал, что если ты умеешь, то тебе его официально выдать стоит. Нет, не умею и уметь, честно говоря, не хочу. Правильно, а если что, то Надя умеет более чем неплохо. Только если она вдруг в твоем присутствии стрелять начнет, ты сразу ложись. Куда угодно ложись, хоть в грязь, хоть в лужу ледяную, ты поняла? Поняла, даже в выгребную яму нырну при необходимости. Хотя нет, в выгребной задохнуться легко, я лучше в нее запихаю того, в кого Надя стрелять будет. А все же мне интересно. Кто? Тебе не интересно, понятно? Да, уныло протянула я, а Лена продолжила. И тем более не интересно, поскольку самолет из пластмассы ребята в мае придумали не по твоему указанию, а под руководством товарища Месищева. Все страньше и страньше. Ну да, конечно. Ты хоть представляешь бюджеты на разработку новых самолетов? То есть я сама знаю, не представляешь и представлять не хочешь, и учти, я это точно знаю. Да, справку из карантина я в твой деканат уже отнесла, можешь не суетиться, а они не подумают. Между прочим, эпидемиологическая опасность в нашу сферу деятельности входит, не вся, но, и еще, о том, что ты такая умная и вся из себя талантливая даже в МФТУ мало кто знает, а уж о том, сколько ты за изобретение получаешь, кроме нас. Первый отдел имею в виду, вообще никто, и даже не догадывается, ты же деньги эти ни на что не тратишь. Ленин намек по поводу падений в луже я восприняла не очень серьезно, но оказалось, что совершенно зря. У меня просто забрали победу и теперь, если мне нужно было куда-то по Москве поехать, меня именно Надя и возила, на бежевой Волге. А поездить пришлось, хотя и не особо много. Пару раз в МИФИ скаталась на обсуждение мелких деталей в проектировании новых контроллеров к вычислительной машине, еще 4 раза во Фрязино прокатилась. Фрязинские инженеры все же смогли ручками провести трассировку кристалла, на котором, одном, разместили 4-процессорный модуль мифической машины, что было само по себе хорошо. А еще они изготовили для собственной лаборатории тактовый генератор и проверили работу КМОП памяти в режиме перезаписи данных с кристалла на кристалл, и оказалось, что их продукт прекрасно работает без сбоев на тактовой частоте до 9 МГц, то есть-то была убеждена, что он и на 20 МГц также работать сможет, но их генератор просто больше не выдавал, пока не выдавал. Но и этот результат меня порадовал очень сильно. 2 байта пересылались с места на место всего за 4 такта, следовательно, эта память позволит выполнять, причем сама по себе, без участия процессора, больше 2 миллионов операций в секунду. Чтобы процессору вообще в такую работу вмешиваться не требовалось, я придумала еще один контроллер, который управлял пересылкой любого числа байтов с места на место, получив от процессора только адреса начала и конца пересылаемого блока и адрес, куда его перемещать. Ох и умница же я, ведь все это можно было проделывать даже не прерывая обмен данными между памятью и процессором, ну, почти не прерывая. А ребята в МИФИ к концу апреля разработали и изготовили контроллеры, позволяющие подключить в компу диски и магнитофоны, а также, уже по собственной инициативе, новенький буквопечатающий аппарат, разрабатываемый для машин БЭСМ. А я им подсунула еще и монитор, его вообще на грузовике привезли, так как диодные матрицы знакогенераторов едва влезли в металлическую тумбу весом килограммов в 200, но там аппаратный интерфейс уже был подогнан под мифический компьютер, так что ребятам нужно было просто сопряжение с шиной памяти придумать. Тоже работа не самая простая, но они пообещали монитор к машине подключить не позднее июня. Но все это было работой с железом, причем в той области, в которой я разбиралась лишь поверхностно. А тот же Владимир Николаевич ждал от меня совсем другого, и я была совершенно убеждена, что ему до деталей имплементации компов в железе вообще дела не было. Но я ведь когда-то училась в том числе и программированию, причем в эпоху, когда даже доступ к живому компьютеру был жестко лимитирован, так что я свою работу пока делала на бумажке, и не программы писала, а просто расписывала, в меру моего понимания вопроса, алгоритмы разных модулей, что тоже было работой, насколько я понимаю, очень даже новаторской. Не в том смысле, что никто про алгоритмы не знал. Сейчас уже в природе существовали даже языки высокого уровня вроде Алгола и Фортрана, но они ведь позволяли всего лишь считать по формулам, а здесь задачка была совсем иного плана. То есть и считать было много чего, однако мое понимание именно цифровой модели чего-то сильно отличалось от того, что под этими словами понимали нынешние теоретики и практики программирования. Просто потому, что нынешним приходилось мыслить в совершенно иных категориях, пытаясь придумать, как программу поместить в пару килобайт памяти и как расчетные данные передавать из одной программы в другую. Попутно я попыталась через знакомых все же кое-что выяснить, и выяснила, мне майовцы много интересного рассказали, но ясности новая информация мне не прибавила ни на копейку. Потому что информация была абсолютно верной, однако ее просто было слишком много. Во-первых, узнала, что совместное предложение КБ Мясищева и СКБ Май выиграло конкурс на ближнемагистральный реактивный самолет, и предложение КБ Туполева было зарублено. Во-вторых, оказалось, что и совершенно студенческий самолетик для местных авиалиний выбил из другого государственного конкурса сразу и КБ Яковлева, предложившего переработанный вариант своего Як-8, и КБ Антонова. То есть, как я поняла, он собрался представить что-то, напоминающее Ан-14. Причем почему-то и ту, и другую победу майовцев в отрасли связывали с тем, что якобы именно я эти проекты пролоббировала у товарища Булганина. А моя роль во всех таких проектах сводилась лишь к тому, что периодически из фондов московского объединения СНТО я в мае мелкую денежку переводила для премирования наиболее талантливых студентов, причем переводила по заявкам институтского комитета комсомола и вообще не знала, кого и за что там премировать собирались. Еще была совсем уж странная информация, относящаяся к совершенно секретной, но мое непосредственное участие в этих проектах было даже официально указано. У товарища Челомея были разработаны две крылатых ракеты с навигационными системами, базирующимися на моих акселерометрах и моих же контроллерах, производимых серийно. Одна, с дальностью до 2000 км запускалась с самолета исключительно с М-3, и она привела к сокращению программы производства Ту-16. Вторая, пускалась с наземной установки и шла по заранее запланированному маршруту, производя фоторазведку, и Лона отменила и проект КБ Туполева, и аналогичный проект Яковлева. А лично я и вроде даже Ильюшинцам слегка кровь попортила. В моем СНТО несколько студентов и аспирантов разработали что-то, что было можно назвать даже модулем планирования и коррекции для авиабомб в четверти в половину тонны. Там координаты цели закладывались на аэродроме, и после сброса, если аэродром был не дальше сотни километров от нее, бомба с таким модулем планировала километров на 15 и падала на цель с точностью метров до 15. Военные от этого пришли в бурный восторг, а Ильюшину вместо разработки нового бомбардировщика приказали провести доработки Ил-28, необходимые для использования таких бомб. И в целом, кого я столь сильно обидела, было совершенно непонятно. У меня было, конечно, свое мнение по этому поводу, но все же никакими доказательствами не подтвержденные. Ну и плевать, я все же Лене верила насчет того, что больше не грозит, а все прочее, мне нужно кровь из носу хоть что-то относительно работающее товарищу Челомею показать. Не прям вот сейчас, но довольно скоро. Вторую линию по производству микросхем поставили все же не на Фрязинском заводе, а в Брянске, а третью вообще в Брест ставить наметили. И брянские инженеры для пробы взялись сделать кодогенераторы для мониторов. Я вообще очень люблю, когда за дело берутся профессионалы. Они, внимательно поговорив с разработчиками этих самых диодных матриц, решили много почти одинаковых кристаллов не делать, а сделать один в виде PLM, то есть программируемой логической матрицы. Хорошая штука. Есть микросхема, которая сначала запихивается в программатор, и примерно через полминуты из программатора достается матрица с требуемой логикой, причем с любой требуемой. Правда, для разминки брянские инженеры решили эти PLM делать небольшими. К ним не пришли сломомашины для создания фотошаблонов на кристаллах, и они пока что-то самопальное придумали использовать, но с довольно низкой точностью. Им втушные разработчики мне сказали, что уже летом я получу монитор, который будет не больше телевизора старт. Это меня порадовало, а еще больше порадовало то, что парни из МИФИ решили этот монитор использовать не только для показа информации, но и для визуального ввода, и сами решили на своем опытном производстве наладить выпуск нужных для этого клавиатур. То есть я изначально имела в виду к монитору клавиатуру присобачить, а они подошли к вопросу прагматично и узнав, что бауманцы этот вопрос пока не продумали, решили проблему самостоятельно. Может из-за того, что мне явочным порядком резко сократили возможность ездить по разным местам, а может и из-за того, что я окончательно втянулась в учебный процесс. Но сессия у меня прошла прекрасно и все экзамены я сдала на отлично, хотя по одному предмету и пришлось изрядно попыхтеть. Лена меня еще в конце марта предупредила, что ей просто запретили в самой категоричной форме отмазывать меня по общественным наукам и экзамен по политэкономии социализма пришлось сдавать всерьез. Меня это в течение семестра нисколько не напрягало, я вообще старалась все эти общественные лекции не пропускать, так как было просто интересно смотреть, чем нынешние отличаются от прошлых. Отличались они довольно сильно, и преподаватели в своему предмету относились серьезно, так что я проблем со сдачей экзамена не видела. Однако почему-то на экзамене, и не обратить на это внимание я не смогла, меня начали трясти буквально по всему курсу. И спрашивали меня не только потому, что на лекциях читалось или на семинарах обсуждалось, а вообще буквально обо всем, что хоть как-то могло иметь отношение к этой самой политэкономии. Но понять, с чего бы преподавателям захотелось меня так сильно потрошить, я не смогла. В конце мне просто поставили отлы и отпустили на все четыре стороны. Этот экзамен был у меня последним, и больше до конца обучения никаких экзаменов сдавать уже не требовалось. Наступило счастливое время преддипломной практики. То есть официально работа над дипломом началась сразу после окончания девятого семестра, однако теперь ничто не должно было отвлекать будущего специалиста от работы над дипломом. Вообще ничто. По старой институтской традиции теперь со студентов даже все общественные нагрузки снимались. То есть вообще все. В комитете комсомола вместо меня, в торжественной обстановке, сняли обязанности руководителя СНТО, назначив на эту должность парня-четверокурсника, которого я же и рекомендовала для этой работы, на должность координатора стройотрядов тоже кого-то выбрали, и его я раньше вообще не знала, а я стала совершенно свободной, и даже Лене гордо похвасталась. Все, теперь я буду готовить диплом и никто меня больше от этой работы не отвлечет даже на минуту. Свежо предание, улыбнулась начальница нашего первого отдела. Это ты к чему? Это я к тому, что от должности куратора полупроводниковой промышленности тебя никто не освобождал. Там целый комитет работает, и в комитете совсем не дураки собрались, они и без моего кураторства справятся. Ты в этом уверена? А что меня может с этой уверенности сбить? Да почти ничего. Если не считать того, что финансирование всех программ возложено именно на тебя, и без твоей подписи комитет ни копейки потратить не сможет. А я им, председателю комитета, выпишу генеральную доверенность. Ну да, кто бы сомневался. А ты хоть примерно помнишь, сколько средств по этому проекту ты, именно ты направила в СНТО почти десятка институтов. А ведь они работу-то не закончили, как я понимаю, а без тебя комитет им теперь и копейки не выделит. Вот черт, не черт, а Светлана Владимировна Федорова. Впрочем, это почти одно и то же. Но я тебя все же порадую немножко. Там, она показала пальцем в потолок, в курсе всех твоих дел и в курсе твоих забот. Так что для непосредственного управления финансированием программ уже создана группа специалистов, бухгалтеров, которым ты иногда будешь говорить, что им делать. Бухгалтеры очень хорошие, поехали, я тебя с ними познакомлю. Куда поехали? К нам, на площадь Дзержинского. Глава 21. Меня серьезно так поразил тот факт, что программы для вычислительных машин сейчас писали в основном те же люди, которые разрабатывали и железо. То есть было некоторое, довольно небольшое, к количество специалистов, разрабатывающих прикладные программы. Однако и даже среди этой очень немногочисленной группы большинство даже математиками не были, а специалистами в какой-то иной предметной области. Разные там механики, физики, и они вычислительные машины рассматривали исключительно как большую логарифмическую линейку. Редчайшим исключением была группа именно математиков, окопавшихся в ОКТ-Королева, как раз та самая, которая разработала транслятор Солгола для М-20. Кстати, и сама эта машина в конце 57-го появилась, чем меня очень сильно порадовало. Правда, радость доставила не сама машина, а разработанная для нее периферия, а точнее, мощное печатающее устройство. Потому что в исходном виде мифическая машина результаты работы программ выводила только на перфоленту, которую потом распечатывали с помощью телетайпа. Но к середине июня исходный вариант машины канул в лету, причем сразу по трем причинам. И то, что во Фрязино изготовили процессор в виде одной микросхемы, было даже не главной. Главной причиной стало то, что там микросхему сделали уже вычислителя с обновленной архитектурой. Все же приличный опыт управления собственным, хотя и принципиально капиталистическим заводом, мне помог направить усилия разработчиков в верном, то есть нужном мне, направлении, и они, очевидно сильно вдохновленные свалившейся на них премией, а там даже самый ленивый участник проекта получил порядка 2000 рублей, очень серьезно подошли к моей просьбе по желаемым доработкам. Ну и доработали. Число транзисторов в процессоре выросло почти вдвое, было разработано уже 6 дополнительных и очень нужных внутренних контроллеров, а теперь из выпускаемых микросхем модно было собрать действительно работающий комп. В архитектуре были заложены 15 фиксированных адресов этих контроллеров, с нулевым адресом ничего в конструкции не предусматривалось, причем с 10 по 15 уже в схеме ставились контроллеры дисковых устройств. Ну, тут я приняла сугубо волюнтаристское решение, а всем вводом-выводом управлял отдельный, 5-й, процессор, для которого была добавлена дополнительная память с программами драйверов, сделанная на брянских ПЛМах, и мне притащили, пока еще не домой, а в лабораторию МФТУ, что-то, что было не очень стыдно назвать персональным компьютером. Причем программы драйверов монитора, с адресом 1, и клавиатуры, с адресом 2, уже хранились в БЗУ, так что теоретически можно было приступать к работе. Вот только сначала нужно было загрузить управляющую программу с перфоленты, проделать еще несколько несложных, но противных манипуляций. Меня сильно порадовало одно. Для компа ребята использовали мой телевизионный конструктив, так что даже для замены микросхем с драйверами требовалось потратить всего пару минут. А так как живых машин, в разной комплектации, было изготовлено уже 6 штук, я передала две из них в МГУ, и там приличная группа студентов под непосредственным руководством товарища Липунова приступила к разработке компилятора с нового языка программирования. Лично я выпендриваться не стала, расписала людям синтаксис языка S, как ни крути, а на нем программы все же пишутся, в том числе и под железо, обозначила временные рамки для первой рабочей версии программы где-то в районе сентября, а сама села за написание простенького учебника по этому языку для неискушенных студентов-математиков. Потому что писать программы я и изначально не собиралась, нужный для диплома объем кода я бы смогла написать лет через 500, а у меня осталось всего 9 месяцев, из которых, оставь надежды, всяк сюда входящий. Несмотря на мои надежды не отвлекаться, минимум месяц, а то и 2 придется потратить на чертову промышленность. И, похоже, не только полупроводниковую. Пантелеймон Кондратьевич с легким удивлением слышал доклад товарища Сушка. Вообще-то Валерий Клавдиевич, и сам Пантелеймон Кондратьевич думал, что до работы в СМЕРШе он носил другое имя, считался человеком весьма жестким, нетерпимым к любым попыткам искажения идей социализма, и это было основной причиной, почему руководитель идеологического отдела ЦК и направил его именно на эту работу. И товарищ Пономаренко был убежден, что товарищ Сушка все бы выведет на чистую воду затаившегося врага, но отчет его именно удивление и вызывал. Должен сказать, что на кафедре ее воспринимали несколько несерьезно, то есть там считали, что ее обширная и очень серьезная общественная работа сама по себе служит доказательством того, что она прекрасно разбирается в идеологических вопросах. Вдобавок, первый отдел института оказывал ей явное покровительство, в вплоть до распоряжения принимать у нее экзамены автоматом. Однако, когда я приступил к работе в роли преподавателя кафедры, увидел, что в целом к другим преподавателям нельзя даже минимальных претензий предъявить. То есть вы сочли нормальным, что она 4 года вообще экзамены по общественным наукам не сдавала? Да, она никогда не пропускала лекций, на семинарах активно работала, так что всем было ясно, что экзамены она безусловно сдаст. На отлично или на хорошо, но сдаст. Так что никто не считал просьбы представителей первого отдела немного облегчить ей жизнь, то есть предоставить ей чуть больше времени на выполнение других, причем большей частью именно секретных работ, не имеющими понятных оснований. И я еще в течение семестра заметил, что девушка, хотя иногда и имеет несколько неожиданные взгляды на работы товарища Сталина, их как раз знает очень глубоко, а то, что отдельные ее интерпретации выдвинутых товарищем Сталиным положений не совсем соответствуют общепринятым. То есть она даже Сталина критиковать себе позволяет? Нет, она просто утверждает, что некоторые товарищи тезисы товарища Сталина просто понимают не совсем верно. И я на экзамене специально заострил внимание на прояснении этой ее позиции. И должен сказать, что она, возможно, и права в некоторых своих выводах, по крайней мере в ответах, а я расспрашивал ее по очень широкому кругу подобных вопросов, она часто ссылалась на применение именно ее интерпретации отдельных сталинских положений на практике, как в рамках программ НТО, так и в программах, проводимых по заданиям Средмаша и Министерства обороны. Ну а результаты этих работ говорят сами за себя, а то, что она не приемлет идеологию коммунизма, я бы это так не называл. Она не воспринимает всерьез именно тезис от каждого по способностям, каждому по потребностям, поскольку убеждена, что при удовлетворении всех потребностей 95% людей просто вообще работать не станут, что мы, собственно, и наблюдали в прошлом году в большинстве колхозов. А вот основной тезис социализма каждому по труду она считает основополагающим. И даже, мне кажется, она придумала какой-то метод определения размеров труда, вкладываемого каждым участником по крайней мере руководимых ею проектов, в достижение результата всей работы. Откровенно говоря, я не совсем понял, каким образом она это проделывает, но мне довелось по этому поводу разговаривать с руководителями отдельных проектов, выполняемых в СНТОМ в ТУ, и они единодушны в том, что ее методика, хотя и требует значительного дополнительного объема работы с документами, позволяет очень точно оценивать личный вклад каждого работающего в проекте, но ее отношение к капиталистическим методам. Самое удивительное, что она не считает какие-то методы капиталистическими или социалистическими. По ее мнению, капитализм отличается от социализма лишь тем, кто пользуется результатами труда. А вот сама организация этого труда для достижения максимальной эффективности не зависит, по ее убеждению, от господствующей идеологии. Весьма спорный тезис, а я тут с ней согласен. Ведь если рассматривать цель работы завода, скажем, по выпуску паровозов как именно производство паровозов, то выпущенный паровоз скорее всего получится паровозом независимо от того, произведен он на заводе, принадлежащем капиталисту или на социалистическом предприятии. А разница может проявиться лишь в цене. Капиталист в стоимость паровоза закладывает и свою прибыль. Проблема лишь в том, что у капиталиста директор этого завода лично заинтересован в том, чтобы паровоз получился как можно более дешевым, ведь от этого зависит и получаемая лично им доля прибыли. А при социализме, по крайней мере на многих нынешних наших предприятиях, такая заинтересованность если не отсутствует, то она минимальна, и советский паровоз всегда почти всегда оказывается дороже того же американского. То есть в качестве примера она взяла не паровоз, а самолет. То есть, по ее мнению, социалистическая экономика принципиально менее эффективна. Она утверждает, что социалистическая гораздо эффективнее капиталистической, просто нужно менять способы стимуляции работников. Опять пустая болтовня, ей, видимо, языком трепать труда не составляет. Это точно, Валерий Клавдиевич впервые за время разговора широко улыбнулся. Но не только языком, она еще и грамотно руками водит, и под ее руководством. А я этот вопрос полностью изучил при помощи сотрудниц первого отдела. Под ее непосредственным руководством уже несколько крупных проектов были выполнены в сроки, которые даже в Госплане представить себе не могли. Причем, хочу заметить, применяемые ею способы стимулирования рабочих и инженеров являются полностью социалистическими, и она работникам очень детально объясняет, чем именно социализм для них более выгоден. То есть все же она про выгоду, про прибыль и так далее. Кстати, раз уж вы упомянули, по ее мнению, в последней работе товарища Сталина термин «прибыль» использован лишь потому, что ее Иосиф Виссарионович писал для широких народных масс, которые еще не понимали смысла слова «рентабельность». А если в тексте заменить прибыль на рентабельность, я попробовал, и у меня получилось именно то, что она и пытается другим втолковать. А на экзамене она отдельно подчеркнула, что предприятие может быть рентабельным даже если затраты на производство продукции будут выше, чем цена этой продукции. Рентабельным для всей страны, и в качестве простейшего примера она привела медицину. Врачи же никакой прибыли, в денежной форме, стране не дают, но их работа для государства весьма рентабельна. И она особо подчеркивает, причем со ссылками на товарища Сталина, что именно это и является главным преимуществом социализма. Надо лишь точно просчитать всю экономику государства в целом. Но так как просчитать ее возможно лишь очень приблизительно. Я то есть при помощи других сотрудников идеологического отдела ЦК получилось ознакомиться с общим направлением работ, которые она ведет в комитете по полупроводникам. И лично мне стало понятно, почему товарищ Булганин ее так поддерживает. Когда она работу выполнит, то будет возможным именно просчитать всю экономику государства. Причем, насколько я понимаю, это можно будет проделывать хоть каждый день, а при желании, и хоть каждый час. А если задуматься о том, что может дать эта возможность для развития всей советской экономики. По крайней мере сейчас мне стало понятно, почему все ее работы контролирует КГБ, а первый отдел МФТУ по сути является секретариатом при этой девушке. На Лубянке Лена меня познакомила именно с группой бухгалтеров, точнее, бухгалтеров в штатском, специалистами отдела по борьбе с экономическими преступлениями, то есть специалистами уже бывшими. Четырех очень серьезных мужчин перевели в специальную группу, которая отныне должна была вести финансирование всех работ по полупроводниковой программе. Насколько я поняла, группу создали сразу после того, как Лена доложила начальству о том, что под моим наблюдением была разработана вычислительная машина, втрое более производительная, чем анонсированная тремя месяцами раньше самая быстрая вычислительная машина в мире. И М-20 действительно превосходила по производительности компьютер наиболее вероятного противника ИБМ-704 втрое, но я была убеждена, что этот монстр, с трудом размещающийся в среднем школьном спортзале и потребляющий 50 кВт электричества, сможет хоть как-то широко применяться, а вот моя игрушка, уже помещающаяся в небольшую тумбочку и жрущая меньше киловатта, была не только на два порядка дешевле, но и могла, уже могла, производиться буквально десятками в день. Могла, но не производилась, и все потому, что один человек не может знать все. Например, я не знала, и не знала очень многое, но о том, что разработке был присвоен гриф «совершенно секретно», все же узнала одной из первых. И меня поначалу удивило лишь то, что совершенно секретную машину спокойно поставили и в МГУ, и в НАМ в МФТУ. Еще три машины ушли в Королеву, в Челомию и в Стекловку, но там с секретами все понятно было. А вот почему машину тут же в серию не запустили, мне было непонятно совершенно. И непонятно это было до тех пор, пока я не заехала за нужной для изготовления в МИФИ еще двух компов памятью в 165-й институт. Мой однофамилец встретил меня буквально как родную, то есть передо мной тут же и чай появился с пряниками, и конфет, причем трюфели и мишек на севере, на стол поставили в двух немаленьких таких вазочках. А после того, как я сделала первый глоток, Мстислав Михайлович, несколько смущаясь, поведал мне очень интересную историю. Светлана Владимировна, должен сказать, а возможно даже и похвастаться, что наши инженеры смогли воплотить ваше предложение о размещении 20 тысяч транзисторов на одном кристалле. Но это же замечательно, а почему у вас вид такой невеселый? Потому что после этого схемы памяти работать перестали. То есть это наша вина, просто для того, чтобы уложить столько элементов, нам пришлось немного размеры стока транзистора сократить, примерно на 20%, и емкость получающегося конденсатора между стоком и затвором сократилась уже вдвое, и на кристалле цикл регенерации уже оказался больше времени саморазряда. И я вас, собственно, и пригласил, чтобы вы помогли нам выбрать один из предложенных нашими инженерами вариантов. То есть вы уже два пути решения проблемы придумали? Неплохо, я на самом деле рада. И чего мы ждем? Пойдемте, посмотрим, что ваши инженеры придумали. Да не надо никуда идти. Мстислав Михайлович встал, отдернул занавески, за которым были спрятаны два плаката. Вот один, где вместо двух транзисторов оставляется один, а на место второго ставится конденсатор. Он просто примыкает к стоку, и потому его можно сделать с емкостью даже больше, чем емкость прежнего транзистора. При такой схеме на кристалл можно поместить уже 512 слов памяти, а период цикла регенерации даже увеличить вдвое, но, сами понимаете, контроллер выборки тоже становится заметно сложнее, а другой вариант схему не упрощает, а существенно усложняет. Тут вместо двух транзисторов на бит уже нужно ставить 6, и емкость одного кристалла сохраняется в 128 слов, то есть в символах емкость не увеличивается, а вот электрическая емкость схемы наоборот на порядок сокращается, и если ваша изначальная схема принципиально не могла работать на частотах свыше 9 МГц, то такая, поскольку не потребуется ждать разряда паразитного конденсатора, вполне сможет и на сотни мегагерц работать. Я внимательно посмотрела на картинки и про себя хихикнула. Сама-то я про эти схемы все уже забыла, а теперь в памяти всплыла. Фрязинцы придумали и схему динамической памяти, и статической, а теперь предлагали мне выбрать, какая из них лучше. А обе они лучше, просто использовать их следует в разных местах. Тогда у меня простой вопрос. А сколько времени потребуется для подготовки производства каждого из этих вариантов? Минут по 20, нужно только фотошаблоны на линии поменять, а выход годных, и там уже по 25%, даже чуть выше. В химико-технологическом придумали, как получать кремний с частотой в 5/9 химическим способом. У нас теперь установки зонной плавки выдают кристаллы частотой свыше 8/9, вот и результат. Отлично. Я попрошу вас один день занять производством вот этих, скоростных, где по 6 транзисторов на бит, а потом неделю с одним транзистором. А как выпуск этих серий закончите, пришлите мне полный список всех принявших в работе инженеров и вообще всех, кого сочтете нужным. Я, пока меня с должности куратора проекта не сняли, попробую выдвинуть их на государственные награды. Не обещаю, конечно, но лично я абсолютно уверена, что вы их заслужили, и постараюсь в этом же убедить и руководство. Домой я из Фрязино ехала, думая о своей гениальности. Я-то схему памяти им предложила, придуманную под биполярные транзисторы, АКМОП-технология, это транзисторы сугубо полевые, и то, что схема вообще заработала, можно считать невероятной удачей. Но ведь ей все же именно специалисты занимались, и они, специалисты эти, быстро разобрались, как все это должно работать на самом деле. Вот пусть специалисты и дальше все придумывают, а я здесь свое дело уже сделала. В конце-то концов, вот уже 8 машин работает, то есть к сентябрю уже 8 будет, а уж сколько их будет к октябрю. Ведь сейчас производственная линия во Фрязино вот уже неделю делает новенькие микропроцессоры, и даже если сегодня же их выпуск прекратят, то еще 2 недели с другого конца этой линии будут вылезать по 3 с лишним тысячи процессоров в сутки. А потом еще год к ним будет память выпускаться, но количество потенциальных компов кого угодно могло впечатлить. Правда, об этом, кроме меня, разве что Лена знала и ее лейтенантки, но очень скоро, не позднее, чем завтра, об этом узнает и Николай Александрович Булганин, и что после этого начнется. Надеюсь, что хотя бы лейтенанта в звании повысит через звание, а я пока все же делом займусь. У меня осталось до защиты диплома всего 6 месяцев, или целых 6 месяцев. Вообще-то я слегка так ошиблась со сроками, просто не подумала о том, что цикл производства микросхем, даже после серьезной такой оптимизации, во Фрязино составлял 14 суток. Поэтому и к товарищу Булганину я отправилась только 8 сентября, с большим списком тех, кто, по моему убеждению, был достоин высоких правительственных наград, и с небольшой отдельной бумажкой, на которой были зафиксированы результаты тестирования новенькой вычислительной машины, изготовленной на новой элементной базе. Машину удалось изготовить очень быстро, просто потому, что микросхемы функционально и по электрическим параметрам были полностью идентичны тем, которые использовались в первых машинах, так что пока разработчики ограничились тем, что выдернули из гнезд старые и в них же воткнули новые. Ну и поменяли, тут уж пришлось прибегнуть к пайке, блок тактового генератора, но перепаять 6 контактов все же проблемой не было. Проблемой было лишь то, что этот генератор не был температурно стабилизирован, и на морозе он стучал гораздо чаще, но и без мороза свои 11 МГц выдавал. А учитывая то, что в этом компе среднее время выполнения арифметической операции составляло 11 тактов, Николай Александрович сначала прочитал отчет о результатах тестирования и задал первый вопрос. «Мы вложили в полупроводниковую промышленность уже более 80 миллионов рублей, и это не считая расходов на создание, как вы все называете, инфраструктуры. А с инфраструктурой было потрачено чуть меньше 250, я это прекрасно знаю. Насколько я понимаю, далеко не все эти затраты ушли на создание такой вычислительной машины, но если возможно выделить только эти расходы, то сколько будет стоить изготовление ее на заводе, если она будет запущена в серийное производство? Ведь у нас есть другие, хотя и менее производительные. В полной комплектации такая машина, все же без учета расходов на создание всех необходимых производств, будет стоить не очень-то и дешево. Скорее, я пока не учитываю удорожание мониторов на период пуска наладочных работ на Брянском телевизионном, вряд ли получится уложиться в 12 тысяч рублей. И это без перфоленточного оборудования, без буквопечатающих машин, которые, по моему убеждению, сейчас выпускаются в разы, даже в десятки раз дороже того, чем могло бы быть при нормальном функционировании выпускающих их заводов. Вы считаете, что нынешние заводы работают недостаточно? Извините, сколько вы точно не ошиблись. Мне кажется, что вы где-то несколько нулей забыли. Да, я считаю, что нынешние заводы, выпускающие периферийное оборудование для вычислительных машин, работают не просто плохо, а отвратительно. То есть на самом деле я так не считаю, что я матом предпочитаю вообще нигде и никогда не выражаться, поэтому будем считать, что отвратительно. А насчет цены готового серийного ком-вычислительной машины я не ошибаюсь, у меня тут подготовлены расчеты смет серийного производства для выпуска от 50 до 100 тысяч таких машин в год. Вы серьезно думаете, что 100 даже 50 тысяч машин могут хоть для чего-то потребоваться? Честно говоря, я считаю, что и миллиона машин в год будет маловато, ведь долго они проработать не смогут, лет через 5-10 ломаться начнут. Но для начала и 50 тысяч машин в год место найдется. Даже если инженерам их дать вместо логарифмических линеек, то эти инженеры смогут свою работу выполнять быстрее в разы. И тратя недели на подготовку программ, которые подсчитают то, что они могут посчитать на линейке за пару часов. Собственно, это основная цель моего визита к вам. В МГУ под руководством профессора Липунова уже закончили разработку программы, позволяющей инженеру, желающему воспользоваться услугами вычислительной машины, просто записать буквами и цифрами последовательность необходимых ему расчетов. Однако очень много таких расчетов производится практически по одним и тем же алгоритмам, поэтому было бы целесообразно отдельным коллективом подготовленных математиков заранее составить такие стандартные программы, в которые инженер просто будет отсылать свои данные для расчетов. И хочу сказать заранее, таких подготовленных математиков, специально подготовленных для составления программ, в стране потребуется даже не сотни и не тысячи, а десятки, сотни тысяч. Не сразу, но довольно скоро, поэтому имеет глубокий смысл уже сейчас приступить к подготовке таких специалистов в институтах. Для начала, сотнями в год, для чего я бы предложил организовать специальный факультет в МГУ под руководством Липунова и в МИФИ для руководства кафедрой я бы пригласила товарища Кузина. Он сейчас в другом месте работает и, по моему мнению, там просто штаны напрасно протирает. Но даже если выполнить ваши пожелания, в стране просто нет столько инженеров. Нет, и столько инженеров в стране, откровенно говоря, и нафиг не нужно. Но на базе этих машин можно сделать станки с программным управлением, которые будут работать лучше человека и работать смогут вообще круглосуточно, без перерывов на обед, сон и все прочее. Через 10 лет специальные роботы-манипуляторы смогут заменить и рабочих на сборочных конвейерах, выпуск автомобилей, тракторов, комбайнов да и вообще всего чего угодно вырастет в разы, а стоимость производства всего также в разы упадет, в том числе, кстати, и стоимость самых вычислительных машин. Но, что не менее, а возможно, даже более важно, с помощью машин можно будет гораздо эффективнее управлять вообще любым производством, причем на любом уровне управления. Ну сами представьте, допустим, вам потребовалась информация о том, сколько вот прямо сейчас в стране имеется, ну, допустим, гвоздей, чтобы решить, нужно ли срочно их выпуск увеличить для обеспечения какой-нибудь стройки. Вы просто нажимаете пару кнопок на клавиатуре, и получаете ответ. Если захотите, тут же сможете уточнить, на каких складах глии и в каком количестве эти гвозди хранятся, а еще через минуту будете точно знать, откуда эти гвозди привезти на стройку будет всего быстрее и дешевле. Итак, вообще по любому вопросу, вы в этом так уверены? Абсолютно. Есть такой интересный закон. Каждые пару лет микросхемы становятся вдвое меньше, вдвое дешевле и вдвое быстрее. Мне удалось этот период за счет правильного управления тоже сократить вдвое. 12 тысяч за машину, которая в 100 раз быстрее лучшей американской. Светлана, вы мне принесите, по возможности до конца недели, ваши расчеты по стоимости производства. Завтра с утра вас устроит, я попрошу, чтобы вам все принесли к 8. Хорошо, спасибо. А насчет создания специальных кафедр, я приложу и проект постановления Совмина. У меня все уже подготовлено, и мы с вами еще раз, но более детально все обсудим. Нет, через полгода я должна буду передать товарищу Челомию систему, которая будет рассчитывать конструкции новых ракет, как военных, так и простых космических, в течение нескольких часов. Я ему это давно уже обещала, а обещания нужно выполнять. А вам я обсуждать все эти вопросы не обещала, но убеждена, что вам и мои записки очень многое объяснят. А подробности, за ними нужно к специалистам обращаться. Их список я тоже вам предоставлю. Когда молодая девушка покинула кабинет, Николай Александрович нажал кнопку на стоящем на столе телефонном аппарате и, подождав прекращения сигнала зуммера, снял трубку и произнес лишь одно слово: «Зайдите». А когда в кабинет зашел генерал-лейтенант госбезопасности, спросил у него: «Вы все слышали, Павел Анатольевич? И что вы теперь о ней думаете?» «Все то же. Она говорит куда как меньше, чем знает, а знает она очень много. Даже слишком много. Но вот откуда». Глава 22. Когда Николай Александрович рассказывал мне о понесенных на налаживание полупроводниковой промышленности затратах, он прекрасно знал, что о величине этих затрат я знаю как бы не лучше него. А еще он знал, что я знаю, что он прекрасно знал, что все эти затраты наполовину уже окупились к традиционному весеннему снижению цен на промпродукции и полностью окупятся до конца текущего года только на производстве телевизоров, а если учесть все области применения транзисторов, не учитывая даже военных отраслей, то уже страна получила приличные и совершенно внеплановые доходы. После очередного снижения цен тот же телевизор «Старт» в магазинах продавался уже по 1700 рублей, причем продавалась уже модель «Старт 3», в которой осталось, если кинескоп не считать, только 4 радиолампы, а вся остальная схема стала уже транзисторной. А кроме Московского радиотехнического завода в Москве телевизоры теперь выпускались и на Московском телевизионном заводе «Рубин». Модель немного отличалась, в ней было уже 6 ламп. А кроме Москвы телевизоры производились в Александрове, Горьком, там их выпускали сразу 3 завода, хотя официально считалось, что 2, в Новгороде, Воронеже, а Новосибирске и Омске, в Ленинграде само собой, а также в Баку, Красноярске, Харькове, Минске и даже в Каунасе. Но лидером проката стал Брянский телевизионный завод, где приступили к выпуску небольшого, с 30-сантиметровым всего экраном, полностью транзисторного телевизора под названием «Кристалл». И на каждом заводе, кроме Каунасского, выпуск телевизоров, почти все они были с экраном в 35 сантиметров, превышал сотню тысяч в год, и все они теперь продавались по ценам от 1500 до 1800 рублей, причем цена определялась большей частью отделкой корпуса, а самые дорогие телевизоры, Минский, Белоруссий, Московский Рубин с трубками по 40 сантиметров стоили чуть больше пары тысяч, и даже при этом с каждого телевизора страна получала больше сотни рублей сверхпланового дохода, по этому поводу было даже специальное, и совершенно закрытое, постановление Совмина, обуславливающее такую повышенную цену необходимостью срочно компенсировать сверхплановые затраты, понесенные радиопромом. А ведь кроме телевизоров в продаже появились и транзисторные радиоприемники, проигрыватели для пластинок, разная прочая техника, так что меня рассказ предсовмина вообще не впечатлил. Даже при том, что я точно знала, а Николай Александрович, похоже, нет, что именно сверхплановые затраты на создание инфраструктуры для 5 полупроводниковых заводов слегка превысили 430 миллионов рублей. Просто ему никто не сказал о этих миллионах, так как расходы на строительство жилья шли по совсем другим статьям. И все это я считала именно по ценам уже сниженным, хотя немало аппаратуры успели продать и по прежней цене. Но вот на телевизор Александровского завода цены снижать никто не стал, просто выпуск телевизоров КВН полностью прекратился. А вместо КВНов о Александрове стали выпускать такие же, как и в Брянске, транзисторные телевизоры, продающиеся по той же цене, что и КВНы раньше, то есть по 9 сотен. Также не поменяли цены на легковые автомобили, что, откровенно говоря, народ вообще не расстроило никак. Но то, что не снизились цены на кирпич и цемент для населения, все же народ немного разочаровало. И меня тоже не особо это порадовало, у меня были довольно интересные планы, связанные с кирпичом, но в любом случае я не собиралась ими заниматься до защиты диплома, а к тому времени или цены все же снизятся, или я еще больше денежек загребу. Теперь в каждый выпускаемый телевизор ставилась придуманная мною радиодеталька. Кремниевый диодный высоковольтный столб, выпрямитель на 25 кВ, это вам не хухры-мухры. Впрочем, от использования столбов в телевизорах я на большие барыши даже не рассчитывала, так экономический эффект в копейках выражался, но вот в Бресте их собирались изготавливать уже сильноточные, для применения, например, в электровозах переменного тока. И вот тут уже денежный источник обещал всерьез так заструиться. Но это все, потом, сначала, диплом. А чтобы его защитить, мне всего лишь за полгода нужно сделать работу, которую нормальный человек, то есть не клинический идиот, в состоянии выполнить примерно за 5-10 веков. И это если брать самые оптимистичные оценки. Николай Александрович очень каким-то спокойным голосом поинтересовался, что вы имеете в виду под словами «слишком много». Что, а не в этом смысле. Она знает гораздо больше, чем любая девушка в ее возрасте, хотя очень многое она знает очень поверхностно. Но даже зная лишь какие-то основы, она сразу придумывает, куда это модно применить. Моему сотруднику товарищ Федоров из Фрязино говорил, смеясь, что когда его инженеры попросили объяснить какой-то тонкий момент относительно технологии производства этих ее микросхем, она ответила, причем с явным удивлением от того, что вопрос ей задали. «А чего вы меня-то спрашиваете? Я в этом ничего не смыслю, так что вопросы свои специалистам задавайте». А когда те сказали, что специалистов-то в стране нет, она тем же тоном сказала, что мол вы теперь специалисты, так что сами у себя и спрашивайте. Мы потом проверили. Технологии, подобной той, что она фрязинцам освоить предложила, нигде в мире нет, и никто даже не занимается исследованиями в этом направлении. А она не просто ее знала, но и с уверенностью стала ее внедрять. А вы говорите поверхностно. Вот именно. Инженеры радиоинститута позже сказали, что предложенная ей схема памяти вообще чудом заработала, и она очень обрадовалась тому, что инженеры института сами придумали стабильно работающие варианты. Вон, у меня на столе список ее радости лежит. Больше 80 человек она представила к орденам и медалям. А Федорова, кстати, на орден Ленина выдвинула. Он часом не родственник ей, как она часто говорит, даже не однофамилец. Это как, а полковник Суворина говорит, что, с ее слов, у директора института дед через ферт писался, а ее прадед, через фиту или наоборот, не помню уже, нет, ни малейшего родства. Но Игорь Васильевич, на новой машине вычислительной что-то уже посчитавший, говорил, что тут и героя Федорову дать не стыдно. Так что если меня спросит, то я предложение Светланы Владимировны поддержу. Не спросит, но за информацию спасибо. И еще, Павел Анатольевич, если вы что-то странное заметите, с Федоровой проще вам сообщать, если мы заметим что-то нестранное. Но если вам именно странного о ней услышать хочется, то пожалуйста. Она начала тратить свои деньги. Всерьез так начала. Когда я училась, программирование в том или ином виде преподавали буквально всем инженерам, так что и мне пришлось хлебнуть кусочек этой науки. И хотя хлебнула я самую малость, себя честно считала программистом буквально богом отмеченным, то есть как отмеченные богом юродивые возле церкви. Слова говорят на языке как бы человеческом, но понять их порой вообще невозможно, да и нуждочки такой чаще всего не возникает. Однако мой диплом должен был представлять из себя программу, причем очень даже большую, на мой непрофессиональный взгляд ее вряд ли выйдет уложить меньше, чем в несколько сотен тысяч строк кода. Но мне даже точнее считать было лень, все равно понятно, что я такую программу не напишу никогда, да и не собиралась я никакие программы писать. Зачем, если есть специально обученные люди? А что, нет еще таких людей, значит нужно обучить. Но и обучать я лично никого не собиралась. Есть же нормальные специалисты, пусть они и учат, а попутно пусть сделают что-то уже работающее. Группа студентов, аспирантов и примкнувших к ним преподавателей МГУ за лето разработали что-то, напоминающее операционную систему для новенькой ВМ. Очень примитивную, но она выполняла три главных для меня функции. Позволяла загружать программы с диска, запускать их и, что было лично для меня очень важно, собирать программы из готовых кусков. А группа разработчиков их Брянска разработали под выпускаемый на тамошнем заводе монитор с клавиатурой, что-то вроде текстового редактора, который, ко всему прочему, как раз работал на пятом процессоре микросхемы, то есть не мешал выполнять другие программы. Кривенькая такая идеология, но пока каждый индивидуальный процессор умел работать с памятью только в 64 килобайта, такая возможность была крайне полезна. Монитор у брянцев получился своеобразный. Я их попросила сразу закладываться на телевизионное разрешение, то есть размер экрана, если в пикселях считать, был 800 на 600, а если в буквах, то на экране помещалось 30 строк по 96 символов. Раз уже нет пока никаких стандартов, то кто мне помешает ввести свой, то есть брянский, это они уже сами все придумали. Да и вообще пока стандарты Янки не ввели, по праву первооткрывателя у меня все делалось немного не так, как в прежней жизни. Например, шаг выводов на микросхемах составлял ровно 2,5 мм, расстояние между дорожками выводов 7,5 и 15 мм, диаметры дисков и гибкого, и жесткого были приняты равные 75 мм, поскольку 10-сантиметровые сочли все же не очень удобным. И даже на магнитофонах ширину пленки установили в 10 мм, а данные на ней писались сразу в коде Хемминга на 13 дорожках. И у меня все больше крепло убеждение, что именно эти цифры и станут новым международным стандартом. В Бресте местные умельцы в дип-корпусе на 16 выводов наладили сделать просто шикарные двухканальные усилители низкой частоты, поднабирающие популярность стереопроигрыватели, и их стали активно закупать французы. То есть немцы из ГДР их первыми закупать начали, но лишь для собственных нужд, а французы начали свои агрегаты широко предлагать сразу во многих странах. Но на это мне вообще плевать было, важно то, что им поставлялись микросхемы, изготовленные по советскому стандарту, просто потому, что других стандартов еще не существовало. Похоже, что советские микросхемы вдобавок и прилично ускорили наступление эры стереофонических радиопередач. Там все было просто. Сигнал из двух каналов звука модулировались высокой частотой, а затем с помощью простого диода у одного из сигналов срезалась отрицательная составляющая сигнала, у другого – положительная. Два сигнала после этого микшировались, и опа. На одной частоте можно передавать оба канала одновременно, а в приемнике нужно точно так же диодами общий сигнал разделить по каналам. Все просто, вот только диоды должны работать очень быстро, настолько быстро, что нынешние, точечные германиевые, едва успевали это проделать. То есть вообще не успевали, и в радиоканал все же лез микс из обеих, хотя и приглушенный по каналам. Да и в приемнике тоже каналы немного перемешивались. Но если делать фильтры и миксеры по КМОП-технологии, то звук на выходе получался просто идеальный. Самое смешное, что способ передачи стереозвука по радио был в СССР еще в 1935-м отработан и даже запатентован, и назывался методом полярной модуляции, сокращенно ПМ, а у буржуев его переобозвали в ФМ, но тогда качественных диодов не было, а теперь появились. И где-то наверху решили технологию пустить в массы, ну а в Бресте как раз и подсуетились. Хорошо подсуетились, качественно, буржуям теперь миксеры и фильтры в шестиногом корпусе продавались за вполне себе твердую валюту. А еще у них какая-то западногерманская компания заказала в интегральном исполнении уже фильтры достаточно сложные, которые вообще-то удалось поместить только в корпус о 24 ножках. Так что советский стандарт уже зашагал по планете, а еще зашагали передовые советские приборы. В Брянске подготовили производство однопроцессорной микросхемы, и на базе этого процессора и нескольких микросхем уже полностью своей разработки, уже на телевизионном заводе стали изготавливать настольные калькуляторы, на которых цифры, 12 штук, высвечивались с помощью цифровых газоразрядных индикаторов, их начали производить на МЛЗе. И эти калькуляторы внезапно стали настолько популярны в Германии, в Западной, что всерьез рассматривался вопрос о прекращении, скорее всего, все же временном, производства там телевизоров. Но здравый смысл возобладал. На заводе просто выстроили два новых цеха, бурным потоком закачивающих в СССР валюту. Оказалось, что проще именно так поступить, чем сносить уже готовые производственные линии. А у меня бурные потоки начали творить юные программисты. Я все же язык программирования придумала. Так надо же людям продемонстрировать, что не зря я старалась. И именно старалась, потому что в исходном виде мне ну никак не подходил. То есть форма записи операторов и некоторые сугубо вычислительные вещи у меня отторжения не вызывали, но для моих целей требовался мощный аппарат ввода-вывода данных, и я такой аппарат непосредственно в язык и впихнула. Все же в мое время библией советских программистов был томик Джермейна, а там очень подробно про эти функции языка было расписано, так что мой, именно мой, язык получился несколько, скажем, своеобразным. Я его вообще никак не называла, а вот профессор Липунов, который с несколькими студентами и двумя сотрудниками своего научного института разработал для него первый транслятор, назвал его просто язык символьных вычислений, сокращенно язык СВ, русскими буквами, но ехидные студенты его называли не иначе, как язык Светланы Владимировны. Впрочем, не зря же есть в русском языке пословица «хоть горшком назови», для меня главным стало то, что уже в конце сентября сразу много народа приступило к написанию разных программ, очень разных. В Стекловке, с которой мне все же удалось наконец договориться, поставив им один из первых суперкомпов и пообещав выделить еще с десяток к следующему лету, народ и не студенты, а очень даже неплохие математики, разрабатывали целую библиотеку стандартных функций, причем простенькие, типа синусов с косинусами, им делать я не поручила. Их вообще прошили в БЗУ и они вычислялись теперь на аппаратном уровне, и математики под руководством Людмилы Всеволодовны создавали действительно мощную математическую систему. С использованием этих, еще даже не написанных, функций ребята из МФТУ и из МАИ собирали расчетные модели отдельных элементов всяких летающих машин. Программы по расчету тонкостенных оболочек писали инженеры из ОКПАДИН, программы расчета баллистики ракет составлялись училами. Всего в написании программ задуманного мною комплекса принимали участие студенты и сотрудники 9 московских вузов и чуть менее чем десятка разных проектных организаций, главным образом относящихся к военно-промышленному комплексу. Ну а я просто сидела на попе ровно и раздавала ценные руководящие указания. Очень ценные. Сотрудницы первого отдела буквально не успевали всю документацию, которую я относила к разным категориям секретности, просто печатать, так что Лена затребовала, и получила, у начальства еще 6 профессиональных машинисток с допуском, а 4 старых лейтенанток с утра и до вечера носились по разным конторам, раздавая мои ЦРУ исполнителям, а вкалывали у меня все как бобики вовсе не потому, что я, размахивая справкой из психушки, то есть удостоверением из совмина всех так работать принуждала, нет, все работали очень даже добровольно, особенно инженеры из разнообразных почтовых ящиков. Я им просто говорила, что мне от них надо и интересовалась, хотят ли они для меня это сделать. Ну, совершенно понятно, почему так трудились парни из Фрязино. Хотя мое представление Николай Александрович и не утвердил, но все же однофамильцу орден Ленина достался, еще 4 человека из института, один руководитель группы и 3 простых инженеров. Получили по красному знамени и человек 10 стали обладателями знаков почета. Впрочем, всех остальных тоже отметили, наградив их медалями за доблестный труд, так что в этом институте народ осознал, что я слов на ветер не бросаю. Сказала попробую, попробовала и какой-то результат обеспечила. А если говорю сделаю, то ведь сделаю. А так как все работы по моей программе так или иначе были связаны с фрязинцами, по крайней мере очень многим руководителям групп программистов было необходимо с некоторыми свойствами процессоров и памяти познакомиться из первых рук, то и во всех прочих конторах к моим словам отнеслись с доверием, а слова были и вовсе простые. Я пообещала всем задействованным программистам, которых я все же лично и отбирала, по окончании работ выдать по квартире, лично пообещала, и даже слова «попробую» не использовала.